Братья и сестры, у нас сегодня служение закончилось немного раньше обычного. И я вас попрошу чуть-чуть пободрствовать, еще минут, может, 5-7, и служение будет заканчиваться наше. Я хочу сделать одно объявление ближе к заключению нашего собрания. И в качестве предисловия вот такой текст Писания из книги пророка Амоса, 3 глава, 3 стих, Амос 3:3. Здесь написано так: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Знак вопроса. Пойдут ли? Пойдут ли? Вот автор этого стиха дает понимать, что не пойдут, не пойдут. Надо обязательно сговориться, надо договориться. Братья и сестры, а куда пойдут? Куда пойдут? Есть разные цели, назначения, дела, планы, проекты. И куда бы люди ни шли, даже, к примеру, ну, крайние негативы, если взять в расчет, обязательно надо договориться. Обязательно. Ну, а тем более, когда есть добрые цели или добрые намерения. Один из братьев говорит так: вот у нас все хорошо в братстве нашем, один есть недостаточек. А какой недостаточек? Говорит, вот хорошо, когда женятся, но а вдруг вот женился и ошибся. И побыл немножко вместе и поменять. Вот неплохо было бы, как холодильник, или как машинку стиральную, или в этом роде что-то. Вот это так братство все хорошо за этим одним минусом. Вот вроде бы так. Братья и сестры, слушатели, у нас так. Почему? Потому что в Библии так. В Библии так. Если вот, ну, строятся семьи в церкви, куда попали, может быть, кто-то первый строится, семьи, знаете как, вот так просто. Вот если договорились пройти вместе, то это все, до конца. Единственное, что может разлучить, это только смерть. По Писанию, смерть. Тогда люди свободны. Больше нет второго случая или факта, нет. Поэтому у нас, вот, ну, допустим, молодежь наша, раньше, чем объявиться, выйти сюда вперед, они молятся: «Господи, вот дай мне милость, волю Твою узнать, чтоб Ты сочетал, чтобы Ты благословил». Вот так очень, очень серьезный подход в этом случае. Пойдут ли? Пойдут ли? Конечно, не пойдут. И здесь еще вот мысль, знаете, какая, друзья, написано: пойдут ли вместе, не сговорившись? Не сговорившись. Вот для того, чтобы дело делать любое, надо сговориться. Сговор нужен. Надо договориться. Сегодня сейчас предстанет новая пара в лице брата и сестры. Они тоже сговорились. Я хотел подчеркнуть вот в этой мысли, знаете, какую ценность, братья и сестры. Очень хорошо, когда люди где-то на деле Божьем сговариваются. Идти по жизни очень хорошо. Ну и в частности, вот молодая пара, они на стройке молитвенного дома встретились. Брат приехал издалека поработать, просто поштукатурить. Хорошо, может, выровнять стеночки самые кривые. Вот. И там и сестра оказалась. И вот они там встретились, и там они сговорились. Как это хорошо, когда на деле Божьем. Я почему так говорю? Знаете почему, братья и сестры? Я слышал, вот недавно один говорит: ну как ты себе половину нашел? В интернете нашел, в интернете. Вот, вот так открыл страничку, вот, и нашел по фотографиям в интернете. Вот, и верующие причем, верующие. И еще ничего у них не получилось, но вот так как-то вот в эту, окунулся вот в эту ситуацию. И так себе нашел один из братьев, говорит: ну его только по интернету и сочетать надо. И тогда вот такая и будет жизнь. Какая будет? Под вопросом какая-то будет. Вот. У нас не так. У нас не так. Вот хорошо, все реально, лицом к лицу, тем более хорошо на деле Божьем, очень хорошо. Братья и сестры, это не значит, что если на деле Божьем, то это вот все, семья, ну, максимально благополучная. Это не значит, не от этого зависит, от любви к Богу, от верности к Богу. Бог благословляет и сочетает. Но приоритет, конечно, в этом деле имеет, когда молодые наши молодежь, они трудятся на служении. Очень хорошо. Ну а сейчас, братья и сестры, я вот эти две мысли хотел подчеркнуть. А сейчас, кого это касается, я попрошу, пройдите, пожалуйста, сюда вперед. Ну вот, наши в ближайшее время молодые, сестра Люда, член нашей церкви, сестра Люда, и брат Иосиф, он не член нашей церкви, вот он член церкви Иосиф, какой, в Липецкой области? Брат Иосиф с Липецкой области, с одной небольшой церкви. Ну, тоже христианином является, Детем Божиим. Братья и сестры, вот это те люди, о которых я сейчас говорю, что вот они сговорились пройти вместе. И сейчас вот как бы вот это официальное объявление, это точка отчета, чтобы мы с вами могли молиться за эту новую семью в будущем, чтобы их Бог хранил, чтобы их Бог благословил. Вот чтобы мы нередко говорим и в личном плане, и до брака, чтобы было все чисто, все свято, все, чтобы на сочетание Богу было приятно благословлять вот эту молодую пару. Сейчас я попрошу, друзья дорогие, чтобы ты, Люда, и ты, Иосиф, могли колени преклонить и кратко помолиться к Богу, и я помолюсь от лица церкви. Господь, дорогой, благодарю Тебя, что Ты меня любишь, что Ты посылаешь мне все необходимое. Господи, благодарю за эту церковь, где я взросла, Господи, воспитала в духовном. Господи, мире, помоги мне сохранить святость и чистоту и мир между друг другом со всеми, Господи. Доведи меня до неба, благодарю Тебя за Иосифа, что Ты мне посылал его по моим молитвам, Господи. Благодарю Тебя, что Ты заботишься обо мне, Господи, и предстоящий брак наш Ты благослови. Помоги нам в чистоте и святости пребывать, Господи. Дай мудрости во всех отношениях и положении, Господи, в приготовлении брака. Да будет имя Твое прославлено и возвеличено, Отец и Дух Твой. Аминь. Аминь. Господь и Бог мой, Владыка, сотворивший небо и землю, я обращаюсь к Тебе в этот день. Я очень благодарен Тебе за Твою великую милость ко мне, за спасение Твое, Господи. Я очень благодарен Тебе за благословение, которым Ты меня благословляешь, Господи, в лице Люды. Я благодарю Тебя за этот подарок. Я прошу Тебя, Господь, прибудь со мной во всем нашем жизненном пути, Господи. Прибудь с нами и благослови нас, Господи. Даруй мудрости, как прожить жизнь эту короткую, чтобы она была угодной Тебе, Господи. Благослови, чтобы мне всегда пребывать в служении Твоем, Господи. Всегда стремиться к Царству Твоему, Господи. И не искать своего, а искать Тебя и Твоего, Господи. Прибудь со всеми нами, и да прославится имя Твое во веки веков. Аминь. Аминь. Господь, я молюсь вместе с церковью сейчас, когда прозвучало это объявление. Благодарю Тебя, Господи, что как Люда, так и Иосиф являются детьми Твоими, что они вкусили и познали, как Ты благ. Слава Тебе за то, что судьбу свою они с Тобой связали. Слава Тебе за эту милость, Господи, что Ты усмотрел их сердце к сердцу, пути, что они сговорились идти по жизни вместе. Господи, мы понимаем, насколько это ответственно в наши дни. И поэтому просим Тебя, Господь, изначально У них все впереди, Ты их благослови Твоим благословением, чтобы было устройство, чтобы в день бракосочетания Ты мог их соединить в одно целое. Благослови, Господи, чтобы этот предстоящий союз, который будет впереди, он был Тебе угоден и приятен. Храни Ты их, Господь, и до брака, и во всем храни. Милости просим, Отец и Дух Святой. Аминь. Присядьте, пожалуйста, вы постойте минуточку здесь. Люда, Люда, вот здесь постойте. Присядьте, пожалуйста. Братья и сестры, с учетом этого объявления, мы им сделаем одно сейчас от церкви поздравление, только от церкви. У кого есть личные поздравления, в конце собрания, после заключительной молитвы, пожалуйста, только от церкви. Ну, это их маленькое поздравление с их добрым начинанием. Проходите на ваше место.